Если Петр поздравлял ее со днем Полтавской битвы, русским нашим воскресеньем, то она спешила предупредить его и поздравить предбудущим днем Полтавской баталии, то есть началом нашего спасения, где довольно было вашего труда. Екатерина не забывала поздравлять Петра и с починкой у корабля, зная, что это одна из самых приятных новостей для старика. «Поздравляю вас, батюшка моего, сынком Иван Михайловича, который ныне от болезни своей, благодарить Бога, совсем уж выздоровел, и, хотя компании, так готов. Каким образом он и сынок освобожден, о всем этом будет вам известно от Брауна, а я вкратце доношу, как слышала, что учинена в нем самая малая скважинка возле киля и, конечно, от якоря». Мы привыкли видеть в Петре великого человека, иногда человека ужасного в выражении своих страстей, употребляющего крутые средства для достижения своих целей, человека с привычками дурного воспитания. В переписке его с Екатериной мы видим в нем доброго, веселого человека, и, разумеется, он не мог не быть благодарен женщине, которая поддерживала в нем эту доброту и веселость. Были ей благодарны и другие, которые обращались к ней с просьбами о своих нуждах, об избавлении от гнева царского. Просьбы принимались приветливо, исполнялись. Новая царица, видя еще непрочность своего положения, хотела и умела приобрести расположение многих. К тону, господствовавшему между мужем и женою, старались подделываться и окружающие. Одной из самых приближенных к семейству Петра женщин была княгиня Настасья Петровна Голицына, жена боярина князя Ивана Алексеевича. Вот что писала она Петру из Ревеля 14 июля 1714 года. «Всемилостивый государь, дорогой мой батюшка, желаем пришествия твоего к себе вскоре. Ежели, ваше величество, изволишь умедлить, воистину, государь, проживание мое стало трудно. Царица-государыня всегда не изволит опочивать за полночь 3 часа, а я при ее величестве безотступно сижу. А Кирилловна у кровати стоя дремлет. Царица государня изволит говорить: «Тетушка, дремлешь?» Она говорит: «Нет, не дремлю, я на туфли гляжу». А Марья по палате с постелью ходит и среди палаты стелет. А Матрена по палатям ходит, со всеми бранится. А Крестьяновна за стулом стоит, да на царицу государню глядит. «Пришествием твоим себе от спальни получу свободу». Княгиня Голицына в этом письме не упоминает о карлицах, хотя в то время эти несчастные существа считались необходимой принадлежностью дворцов и знатных домов. Мы упоминали о ссоре Нарышкина с Мазепою по поводу бегства карлицы. Явление карлицы в семействе могло считаться не бедствием, а счастьем. В сенатских делах находим бумагу о даровании отцу карлицы Устиньи Никитиной с семейством свободы от помещика его. Счастливое семейство. Меньшиков писал Яковлеву в 1716 году. «Понеже у одной моей дочери карлица есть, а у другой нет, того ради просим вас благовременно ее величеству государни царице доложить, дабы из карлиц, которые остались после царицы Марфы Матвеевны, изволила определить мне указом одну карлицу взять». Кроме карлиц, знатные люди увеселялись болтовнёю попугаев, а иногда вместо попугаев служили и люди. В 1708 году Меньшиков писал своей жене: «Послал я к вам ныне в презент 2 шляхтянок, девок, из которых одна маленькая может вам за попугая быть, такая словесница, какой еще из таких младенцев мало видал, и может вас больше увеселить, нежели попугай». Любили и великанов, Король прусский Фридрих Вильгельм I собирал их отовсюду в свое войско, просил и царя прислать ему великанов из России. Царь посылал, но так как нельзя было русских людей оставлять навсегда на чужой стороне, то великанов переменяли, посылали новых. Великаны находились и в русском войске. В 1718 году велено было при сенатской роте быть двоим великанам. Необходимую принадлежностью дворца и домов знатных людей считались также шуты, люди, у которых всегда были наготове остроты и шуточки, чтобы посмешить хозяина и компанию. У Петра в описываемое время главным шутом был иностранец Лакоста, по просьбе которого был сослан в Казань знаменитый впоследствии лекарь Лесток. Чтобы познакомиться поближе с житьем-бытием преобразователя и окружающих его людей, более всего тронутых преобразованием, перенесемся в Петербург, этот парадиз, где Петру лучше работалось и веселее пировалось, чем где-либо. Город отстраивался быстро, иностранцев уже поражал своей красотой Невский проспект, длинная и широкая аллея, вымощенная камнем, с рощицами и лужайками по сторонам. Пленные шведы проложили проспект, они же каждую субботу и чистили его. Прочных построек было немного. Адмиралтейство, царский летний дворец у летнего сада, биржа, почтовый двор, где теперь мраморный дворец, дом князя Меньшикова на Васильевском острову. Большая часть частных домов строились на скорую руку и представляли большие неудобства, особенно в петербургском климате. В домах знатных людей потолки протекали, а за большими обедами разгоряченные вином гости прохлаждались крупными дождевыми каплями, падавшими им на лицо. Дождь часто мешал праздникам, которые Петр любил задавать в летнем саду. Тут праздновалась коронация царя, преславная Виктория, царские именины. Праздник начинался в 5 часов после обеда. На обширном месте подле сада Царицын луг становились 2 гвардейские полка, Преображенский и Семеновский. Сам царь угощал их, подносил в деревянных чашках пиво и вино. В саду у одного из фонтанов помещалась царица со всею фамилией и дамами, которые с изумительную для иностранцев быстротою переняли европейское обращение. Двор царицы великолепием не уступал дворам германским, зато двор царя отличался простотою, состоял из одних денщиков, некоторые из них были в большой милости у Петра, но подвигались вперед не самые любимые, а самые способные, как Ягужинский, Девьер.